Глава 6. Не богатырь, а недотепа какой-то. Права, матушка, ох, права! Позорное Данькино бегство с погоста закончилось не только испачканной и порванной рубахой, но и потерянным где-то по дороге сапогом, так что пришлось полазить по оврагам и ямам в поисках. За утерянный отцовский сапог матушка Бобриха его бы точно убила. А тулпар не помогал совсем, только копытами бил и ржал. Ну, коням так-то и положено ржать, но это ржание слишком уж напоминало людской смех. Весьма издевательский, к слову. Тьфу, аж вспоминать тошно. Может, и хорошо, что Аленка так и не явилась. Видать, не получилось украдкой из дома отлучиться. Переусловиться надо. В другую ночь, в другом месте. Испорченные вещи Данька, скомкав, так и засунул обратно на дно сундука. Потом разберется. И лег спать, терзаясь трусостью своей. Но недолго и не до глубины души. Колокольный звон застиг его за починкой изгороди. Матушка тут же выскочила на крыльцо, как ждала. Прислушалась. «Аль беда какая! Эк Матвейк раззвонился!» «По злосчастью, другой трезвон, матушка. Это общий сбор. Ну и чего ты стоишь тогда? Собирайся давай, все сама, дурень эдакий». Бобриха, накинув на плечи платок с маками, поспешила на другой край Калагреевки. Да так резво, что Данька едва поспевал. Умеет она все-таки волшебно перекидываться, словно тишка-тулпар. Как сорняки выкапывать среди репок, так спина больная и колени не держит. А как на деревенский сход явиться, так сразу резвость в ногах образуется. Данька к этим диковинкам был уже привычный, но все равно. Каждый раз такому чудесному превращению немного удивлялся. На площади возле церкви собралась почти вся деревня. Матушка тут же растолкала собравшихся, протиснувшись в первый ряд. И Данька встал за ее плечом. На лобном месте возвышался староста Всеволод Гордеич. Лицо жесткое, суровое. Лысина блестит, руки на груди сложены. Рядом Аленка. Глаза в пол, пальцы теребят кончик косы. И отец Никанор как тут. Редкая борода едва прикрывает крест на груди, а руки на животе почти не сходятся. Рядом Раиска, дядьки Сабира дочь, тощая, черноволосая, и отец ее подле. Глаз темный, лютый. Он так-то Сергей Хасанович, если по-нашему, а все равно Сабиром кличут по привычке. Даньке матушка в красках рассказывала, как отец Никанор Сабирову кудрявую башку в купель со святой водой окунал накануне свадьбы. Даньке тогда 4 года было. И он ничего не понял. Как может быть другая вера, если вера одна и Бог един? И зачем ее менять? Матушку он тогда спросил. Схлопотал под затыльник и более глупых вопросов старался не задавать. А лучше вообще никаких. «Поселяне Калагреевки!» — начал речь староста, и толпа притихла. «Собрал я вас по серьезному поводу. Ежели в деревне заводится дрянь, то покончить с ней надо сразу, пока корни не пустила. А среди нас, люди добрые, объявился тать». Толпа ахнула. По ней пронесся ропот, а староста сделал многозначительную паузу, а потом продолжил. «Воровство, как известно, тяжкий грех». И вопросительно посмотрел на отца Никанора. «Тяжкий!» — кивнул тот. «Ибо, гласит восьмая заповедь Божья, не укради!» Татей в Калагреевке отродясь не было. По крайней мере, на малом Данькином веку вспоминался лишь один, да и тот пришлый. Данька еще мелкий был, когда на такой же сход приволокли одного бродягу. Беглый мужичок был. Вывела его дорога к деревне. Пару ночей он промышлял по сараям и огородам. У кого курицу уволок, у кого морквы с голоду надергал, а на третью ночь его и поймали. Поколотили толпой да посекли знатно, но не до смерти. Ярослав и Святослав, сыновья старостины, вызвались потом свести вора в Большую Покровку, где и становой пристав, и острог имелись. Данька облик мужичка того почти запамятовал. Невзрачный был, тощий, плюгавый. А вот что братья в ту поездку обернулись вмиг, помнил хорошо. Как на крыльях слетали и вернулись довольные. Он тогда долго удивлялся такой спешке, а потом и забыл. А тут, выходит, снова тать объявился. И среди своих. «Дочку мою вы все знаете», — продолжил староста. «Врать она не будет». «Это не будет!» — выкрикнула вдруг матушка, и Данька аж подпрыгнул. «О том и речь. Серьги Аленкино сватовство жених подарил, приметные, с бирюзой. Подруж видели». «Видели же?» Подруги Аленкины дружно кивнули. «А вот одной из них красивая вещица сильно приглянулась. И черт за руку дернул чужое добро покрасть». Староста выпростал указующий перст в сторону Райки. «Вот она, воровка! Раиск, Сабир, дочь! Так, Алена?» Аленка молча кивнула. Райка залилась слезами, а толпа заволновалась. «Ах ты, дрянь!» — заголосила первый бобриха, а другие бабы немедля подхватили. «Аль тебе своего мало на чужое позарилось? Бессоромная девка! Дурында лободырная! Ишь, слез напрудила, урюпа! Прогони ее, староста, и всю семейку ейную!» Толпа гудела, орала, перебрасывалась возмущением, когда среди многоголосия вдруг чей-то голос спокойный и уверенный. «А где серьгу-то сыскал, Гордеич? Куда воровка спрятала?» Данька голос узнал, мельника Тихомира, и деревня вдруг примолкла. И на старосту уставилась с немым вопросом. Всеволод Гордеич слегка сконфузился, что с ним случалось нечасто, но тут же взял себя в руки. «Не сыскали. Всю ночь девку спрашивали, куда дело, только под утро призналась, что со страху серьгу в реку бросила». Райка вдруг подняла голову, и Данька разглядел, что вокруг глаз у нее черные круги, а щеки совсем запали. Даже немного жалко ее стало. Чуть-чуть. Сама виновата. Воровать грех. «И как наказать решил староста?» Так же спокойно спросил Тихомир. «Да прогнать их всех отсядого надо!» Вскинулась Данькина матушка. «Коль мы всех за любую провинность будем прогонять, людей в Кологреев не останется», ответил староста. «Грех серьезный, не спорю. И гнев мой велик, да Господь велит не гневаться на чад неразумных по первому разу, а наказать по строгости и принять от них покаяние. Так, отец Никанор?» «Истинно так», — ответил батюшка. «Девка по кражу совершил по глупости и недомыслию. Потому решил Божий суд каяться ей 3 дня на коленях, молитвы читая. Отец ее пусть старости стоимость украденного возместит в двойном размере». «Разумное решение, батюшка!» — зашумела толпа. «И все, что ли?» — скривилась бобриха. «И дюжина ударов розгами. Прилюдно!» — добавил Никанор. «Вот то другое дело!» Райка на последних словах побледнела и сжалась. А Ярослав и Святослав уже тащили старости розги, крепкие, блестящие. Всеволод Гордеич придирчиво их перебрал, вытащил одну, хлестнул пару раз по ладони, остался доволен. Райка стояла, обхватив себя руками, и лишь смотрела испуганно, снизу вверх на отца. У того лицо хмурилось, и бровями он как-то дернул, что Раиска, всхлипывая, потянула на вороте завязки рубахи и спустила ее вниз, прикрывая грудь руками и оголив спину. А чего стесняется? Смотреть там и так не на что, одни позвонки до лопатки торчат. А спереди так вообще ничего не выросло. Но заметил Данька и еще кое-что на худой спине. Несколько белых шрамов. Не удивился, надо сказать. У него самого такие были. В детстве заимел, пока бегать от матушки не научился. Староста размахнулся, примерился, и звук хлесткого удара эхом разнесся по площади. Народ смачно захрустел семечками. «Сноровисто бьет, с оттяжкой», — подумал Данька. «Матушка тоже так умела. Рука у ней, пожалуй, и покрепче старостиной была». Второй удар, третий, четвертый. Райк стояла молча, не издав ни звука, лишь вздрагивала каждый раз, когда на коже вспухали красным новые полосы. «Ори, дура!» — скривился про себя Данька. «Он ж только этого и ждет, а то измочалит в конец от упорства твоего!» Закричала она на шестом ударе. Староста после этого удовлетворенно кивнул и дальше бил уже в полсилы, без азарта. Расходились деревенские проворно, как только порка закончилась. Оно, конечно, интересное развлечение. Будет о чем поговорить в ближайшие дни. А пока дела ждут. Данька попытался было незаметно к Аленке подойти, чтобы насчет встречи переусловиться. Увидел приметную пшеничную косу с синим бантом совсем рядом. Аленка с Ульянкой стояли друг напротив друга, очень злые, и также недобро на Даньку зыркнули. Он тут же пригнулся, сделав вид, что занозу из пятки вытаскивает, а сам слушал, поглядывая на две пары босых ног. Видать, в спешке подруги на сбор бежали, даже обуться не успели. Говорили обе шепотом тихо, но Данька слышал почти все. — Ты что натворила, Алена? Ты же знаешь, что это не она. — С чего бы? — призналась как на духу. — Под угрозой, да? — Ты что же, в моих словах сомневаешься? — Нелепо это все, Алена, непонятно. — Не тебе судить. Думаешь, меня бы отец пожалел, если бы я сама серьгу потеряла? Уж розгами не стал бы при всех лупить. — Поделом ей, ума разума наберется, а ты в это дело не лезь, поняла? Дерзишь много в последнее время, как будто не подруга мне, а вражина зловредная. Я просто узнать хотела. Все, что знать надо, навече сказано было. Некогда мне языком молоть, а ты о домыслах своих забудь, поняла? Не равен час, и у тебя чужое обнаружится. Одна пара босых ног, стремительно развернувшись и подняв облачко пыли, исчезла. Данька вскинул голову. Аленка уже убежала, и догонять ее теперь было не с руки. Что ж, ну, подвернется другой случай. А Ульянка так и стояла на месте, зачем-то щипая себя за руку, так что на запястье уже образовалось красное пятно. Видать, между подругами черная кошка пробежала. От недоверия все, или от зависти. Кто же их, девок, разберет? Всю дорогу домой Ульянка дергала себя за руку, так что матушка уже начала косо поглядывать. Все одно не помогло. Ей до сих пор казалось, что случившееся лишь очередной кошмарный сон, который непременно должен закончиться. Не верилось ей, что все наяву произошло, что Аленка огульно подругу оговорила. Она, конечно, любит недобро пошутить, но меру знает. Одно дело дурачка на погост позвать, другое — Раиску под публичное поругание подставить. Неужто так батюшкиного гнева забоялась, что решилась на клевету? А в то, что Райка умыкнула серьгу, Ульянка тем более не поверила. Она пастилу-то из дома каждый раз со смертным страхом таскает, а потом кается и поклоны бьет перед иконой. Сама рассказывала. Нет. Райка для такой наглой кражи совестливая слишком, бесхитростная. А если тебе всю ночь спать не дают и угрожают староста со священником, и ни в одном смертном грехе признаешься? Рука болела сильно, а тут по пути домой еще и живот прихватило, как будто на самый низ его вдруг чугунный утюг положили. По ногам потекло горячее, тягучая. Ульянка зажмурилась, вспомнила, что полная луна случилась как раз две ночи назад, и чуть снова не разрыдалась. «Боженька, милостивый, да за какие прегрешения мне столько в один бед!» Во дворе она подошла к матери, отвела в сторону и тихо сказала. «Матушка, мне бы отлежаться в бане. Краски, худо мне!» И выразительно так взгляд опустила. Мать посмотрела сочувственно. Ежемесячный Ульянкин недуг был ей хорошо знаком и требовал лишь единственно верного лечения. «Замуж тебе надо быстрее и родить. Всю хворь лунную как рукой снимет». Сегодня Ульянка удостоилась даже ласкового поглаживания по волосам. «Иди, гремычная моя, после такого зрелища не только слезами, да и кровью заплачешь. Кто ж мог подумать-то?» В бане Ульянка наскоро застирала рубаху, разложила на просушку и улеглась на верхнюю лавку, накрывшись простыней. Прижала руки к животу, который болюче ныл и вздрагивал. В бане было очень спокойно. Тихо, сумрачно. Пахло березовыми вениками, смолой и хвоей. Клонила в сон. «Вот и хорошо», — подумала Ульянка. «Я снова во сне. Проснусь, и ничего не было, и серьга не пропала, и Райку никто не порол, и не болит ничего. Немного оклемаюсь, и утро заново начнется». С тем и уснула. А проснулась с ясной головой и в почти добром здравии. Ничего уже не болело, и колкие воспоминания почти стерлись. Ульянка потянулась, глянула в маленькое белесое окно. Свет тусклый совсем, рыжий. Который час вообще? Сколько она тут провалялась? Она наскоро оделась, выскочила во двор. День клонился к закату, и диск солнца уже нависал нижним краем над верхушками леса на дальней стороне деревни, во владениях Урмана. Урман! Ульянка вдруг вспомнила про третий подарок и покрылась холодным потом. Не приготовила ничего, не придумала даже, чем отдариться. А чем? Из дома доносились тихие голоса и тянуло запахом съестного. И как это сейчас поможет? Выхватить из печи горшок с кашей и сбежать? Точно за полоумную примут. А сухой горбушкой не отдаришься. Снова куклу сплести? Не успеет. Или успеет? «Дура! Ой, дура!» Проспала весь день. «А про главное-то и забыла. От не отнесешь подарок — все. В кикимору превратишься». Ульянка вдруг живо представила, как покрывается мхом и листиками, так что кожа аж мурашками вспучилась. «Нет уж, не бывать такому. Так, прежде всего обуться, сбегать на поле, набрать соломы. Там же и сплести можно. Матушка пока не хватилась, значит, можно потихоньку скрыться». Ульянка на цыпочках пробралась к крыльцу. Рыжий снова спал под яблоней и даже не пошевелился, а из отцовской мастерской доносился мягкий шорох гончарного круга. Ульянка потянула со ступенек свои лапти, брошенные еще со вчерашних посиделок. Присела за сараем. Небрежно намотала онучи, сунула левую ногу в лапоть, ойкнула, в палец уколола чем-то острым. Встряхнула лопоток, и из него на землю, глухо стукнув, упало что-то блестящее. Ульянка подняла находку и застыла. В ладони лежала серьга, серебряная, с лазоревыми лепестками. Дыхание перехватило, а сердце забилось часто-часто, как у зайца. Откуда сережки тут взяться? Сама точно не брала, это Ульянка помнила. Но как же пропажа в лапоть угодила? Ульянка прикрыла глаза, вспоминая вчерашний вечер. Вот они все болтают и смеются. Аленка трясет головой, Райка окает, выпустив прядь волос, а в ногу Ульянки что-то мелкое тыкается. Она и внимания не обратила тогда. Мало ли... Жук какой свалился или камушек. А выходит, что та самая серьга. Первым порывом было броситься с находкой к матушке с батюшкой, рассказать все, а потом к старости. Увидит пропажу, поймет ошибку, с Райки навет снимет. А дальше что? А дальше Ульянке ясно представилось, что стоит она на площади перед церковью с оголенной спиной, а Всеволод Гордеич хлещет ее розгами. Матушка слезами заливается, а отец стоит, взор потупив. И вся деревня потом косо на них смотрит, ибо уродилась, ты погляди, воровка Ульянка в роду Лихачевых. А ведь хорошая семья когда-то была. Очень ясно Ульянка эту картинку увидела и поняла, так и будет. И Райку, беднягу, зря выпороли, и ее также напрасно обесчестят. И матушку с батюшкой, и младших, и всех их отпрысков. Ни за что. Потому что нет справедливости, а Аленка придумает, что ей в голову взбредет. Скажет, что обозналась, и на самом деле Ульянка украла. Так все и порешат. И серьга тому лишь доказательство. Нельзя ее никому показывать. Ульянка всхлипнула и перевела взгляд на солнце, которое уже щекотало брюхом верхушки деревьев. Времени не осталось почти. А в ушах так и стоял жалобный Райкин виск, да Аленкин злой шепот. «Не равен час, и у тебя чужое обнаружится». «Господи, прости!» Ульянка сжала серьгу в кулаке и бросилась бегом к опушке леса.